«Киота!» Неожиданно раздался позади глухой, наполненный затаенной болью крик. Я вздрогнула и изо всех сил вцепилась в подлокотники, боясь обернуться к разгневанному Дальшеру. Неужели все мои рассуждения пошли прахом, и Вашари действительно все ему рассказал? Но почему? Или они договорились таким образом проверить меня перед свадьбой? «Киота!» – вторил Дальшеру голос моей тети. И внезапно тишину больничной палаты разорвал исполненный тоски и отчаяния волчий вой. «Она что, собирается меня растерзать, узнав, в какую бездну порока я попала?» «Да нет, сейчас же не ночь, а день, да и полнолунием вроде бы и не пахнет. Или от потрясения Зальфия забыла, в каком теле находится?» Я медленно, очень медленно встала и обернулась, готовая в любой момент кинуться к широко распахнутому окну и выпрыгнуть, если дела пойдут совсем плохо для меня. Мало ли, вдруг дальше решит собственноручно покарать подлую изменницу и воспользуется смертельной магией для этого. Но все посторонние мысли моментально вылетели у меня из головы, когда я лицезрела следующую картину. Зальфия стояла на коленях посреди комнаты и ритмично билась головой об пол в непонятном припадке самоуничтожения. Дальшер возвышался над ней, горестно заломив руки и, по-моему, собираясь разрыдаться в голос. Из всей этой троицы только Вашари казался нормальным. Он сам оторопел от поведения своих спутников и застыл каменным изваянием на пороге, забыв даже о раскрытой настежь двери. Из-за его спины выглядывал до нельзя удивленный целитель, который обследовал меня утром, и еще несколько незнакомых людей, которых, видимо, привлекли непонятные крики. Впрочем, Вашари через миг опомнился и невежливо захлопнул перед любопытствующими дверь. Не удовлетворившись этим, прищелкнул пальцами, окутывая комнаты плотным туманом блокирующих чар, не пропускающих лишних звуков. «Что происходит?» Немного запинаясь, спросила я. Тетя от моего вопроса взвыла еще отчаяние и с такой силой ударилась головой об пол, что едва его не проломила. А Дальшер вцепился себе в волосы и выдрал изрядный клок. «Без понятия», — ответил Вашарий, изумленно наблюдая за этой сценой. «Я встретил их в здании пространственных перемещений. Немного удивился, что Дальшер захватил с собой и твою тетю, ну мало ли». В дороге они вели себя, на удивление, смирно. Даже не ругались. «Не ругались?» Я с нехорошим интересом уставилась на Дальшера, весь вид которого говорил о крайней степени раскаяния. Сдается мне, я уже понимаю, что произошло между ними за недолгое время моего вынужденного отсутствия. «Это я виноват», — подтвердил он мои догадки, робко посмотрел в глаза. «Киота, это все моя дурная неисправимая натура. Не вини Зальфию, она ни при чем». «Нет, это я виновата!» Перебила его она и, наконец-то, осмелилась взглянуть на меня. «Киота, милая, я не знаю, что на меня нашло, но это произошло как-то само собой. Я была в таком горе, когда ты исчезла. Не могла заснуть, бродила по саду до самой поздней ночи. Встретила его там, мы опять поссорились и...» На этом месте она запнулась и расплакалась. Дальшер тоже жалобно вздохнул. А вот Вашарий кусал губы, отчаянно пытаясь не расхохотаться в голос. Да уж, ситуация как в плохом анекдоте. Я так переживала, что изменила Дальшеру, а оказалось, что он успел наставить мне рога прежде. «Я уйду в монастырь!» Перемежая слова с отчаянными завываниями, вдруг заявила тетя. «Киота, не переживай, ты меня больше не увидишь!» «Я запрусь в самой темной и маленькой келье и до скончания своих дней буду молиться, лишь бы получить прощение за свой отвратительный поступок. А я...» Дальше запнулся, не в силах придумать себе достаточного наказания. На его лице отразилась сложная работа мысли. «Все понятно. В монастырь ему явно не хочется, а вызвать ко мне жалость каким-нибудь образом надо. Я вижу только один выход из сложившейся ситуации». Зловеще проговорила я, избавив его от необходимости что-нибудь придумывать. Дальше Рызальфия с нескрываемым ужасом уставились на меня во все глаза. Даже Вашарий с ироничным интересом вздернул бровь, не понимая, что я задумала. А я шагнула к прикроватному столику и подняла кольцо, которое так и не надела после ухода в Ашария. Протянула его своему уже бывшему жениху и спокойно сказала: «Как честный человек, после всего случившегося ты обязан жениться на моей тете. Думаю, ты уже понял, что был у нее первым мужчиной». «Первым?» Удивленно выдохнул Дальшер и потрясенно уставился на Зальфию, которая все еще стояла на коленях. «Да быть такого не может. Поверь мне, уж я бы обязательно заметил подобное». «Ну...» Она внезапно зарделась от всеобщего внимания и нехотя призналась. «Киото, на самом деле у меня было несколько романов в прошлом. Я не рассказывала тебе о них, поскольку... В общем, не хотела подавать тебе дурного примера». Я закрыла глаза и с приглушенным вздохом принялась массировать виски. «О небо! Что за безумный день сегодня?» «Как бы то ни было, ваша помолвка все равно расторгается». Поспешил прийти мне на помощь Вашарий, скользнул вперед и собственнически обнял меня за талию. «Дальшер, надеюсь, без обид, но я даже рад, что так произошло. Не кори себя за эту измену, поскольку...» Я не успела опомниться, как он развернул меня к себе и самым наглым образом поцеловал на глазах у опешившего кузена. Раздался слабый стук. Эта тетя, поднявшаяся было с пола, вновь села, пораженная нашим недопустимым поведением. «Вот как?» Дальше зло прищурился, без особых проблем поняв, что все это означает. «Братец, смотрю, ты зря времени не терял. И давно вы с Киотой крутите шашни за моей спиной? То-то я заметил, что у меня голова в последнее время часто болит. Оказывается, это мне рога давят». «Не выдумывай», — спокойно отозвался Вашарий. «Уверяю, ты изменил Киоте раньше, чем она тебе». «Ну и что?» На редкость противным голосом взвизнул тот. «Я мужчина! Мне можно!» «Что?» Рявкнула тетя, наконец-то осознав, что больше нет смысла играть убитую горем женщину. Вскочила на ноги и сжала кулаки, готовая кинуться на Дальшера. «С каких это пор мужчинам можно изменять, а женщинам нет?» «А с каких пор двоюродные братья жениха уводят невест прямо от алтаря?» Огрызнулся Дальшер. «Киота, как ты могла?» «По правде говоря, ты первый начал!» Встала на мою защиту Зальфия, выхватила из моих рук кольцо, которое я продолжала бездумно крутить на пальцах, и надела его. «Раз уж такое дело, то тебе действительно придется на мне жениться!» «С какой такой стати?» Дальшер покраснел от негодования. «Мы с тобой всего один раз переспали. С чего ты решила, что я сделаю тебе предложение?» «Но Киоти ведь сделал!» Фыркнула Зальфия. «Чем я хуже?» «Я с ней встречался 2 месяца до этого!» Взвыл Дальшер. «А тебя почти не знаю. И потом, я уже по горло сыт семейством Дайчер. Да надо мной весь Нерри смеяться будет, когда узнает, что собственная невеста наставила мне рога с моим кузеном. И с кем? С Вашарием, которого весь двор считает или импотентом, или любителем однополых связей!» «Ты меня соблазнил!» Продолжала настаивать на своем Зальфия, беспорядочно размахивая перед его носом руками. «Из-за тебя я предала свою племянницу! Я ведь тогда не знала, что она в скором времени окажется в объятиях Вашария! Ты покрыл мое имя несмываемым позором и просто-таки обязан взять меня в жены!» «Кто тебя соблазнил?» «Я тебя соблазнил!» Искренне удивился подобному обвинению Дальшер. «Да ты сама на меня напрыгнула в саду у Караяра и потащила в ближайшие кусты!» Крики этой парочки почти оглушили меня. «Да, они действительно стоят друг друга, как бы ни подрались!» «Пойдем!» Вдруг шепнул Вашарий, настойчиво увлекая меня в сторону дверей. «Оставим их наедине!» «Думаешь, стоит?» С сомнением отозвалась я, гадая, как скоро Дальшер получит пощечину от моей тети. Кажется, она вот-вот кинется на него с кулаками. По-моему, они вот-вот поубивают друг друга. «Не поубивают», — уверенно проговорил Вашарий и снисходительно мне улыбнулся. «Киота, неужели ты не чувствуешь, что очень скоро наше присутствие начнет только тяготить их? Пойдем, с ними все будет в порядке, уверяю». Я нехотя позволила ему увести меня из комнаты. Удивительно, но едва за нами захлопнулась дверь, как за нею воцарилась полная тишина. А ведь Дальшер еще не успел возобновить блокирующие чары. Что они там делают? Этот вопрос мучил меня еще около часа, за который Вашари вернул мне мою одежду и распорядился накормить горячим обедом. Только сейчас я поняла, как проголодалась. И ничего удивительного. С утра во рту и крошки не было, а денек у меня выдался даже более чем утомительный. «И что ты намерен делать дальше?» – спросила я, когда мне принесли горячий шоколад с ванилью. Мы с Вашарием расположились в свободной палате на этаж ниже моего предыдущего места обитания. И я то и дело косилась наверх, гадая, чем же там занимается скандальная парочка. «В смысле?» – переспросил тот. «В ближайших планах у меня подготовка к свадьбе и перестройка моего дома, по причинам которой ты уже знаешь». Я задумчиво потерла подбородок. «Да, все-таки да нельзя странные повороты случаются в моей судьбе. Еще вчера Вашарий был моим другом, не более и не менее, а сейчас он сидит напротив, совершенно спокойно рассуждает о том, как мы будем жить вместе, и самым наглым образом гладит мою коленку». «Нет, я не о том». Я попыталась отодвинуться, чтобы он перестал меня отвлекать своими прикосновениями, но Вашарий передвинулся следом. Я горестно вздохнула и покачала головой, но мужественно продолжила расспросы, не реагируя на его вызывающее поведение. «Насколько я понимаю, нам теперь надлежит вернуться на Варий, так? И Тирус хотел, чтобы я убила священную змею. Как думаешь, зачем ему это?» «Тяжело сказать», уклончиво проговорил Вашарий. «И я уже говорил, что не хочу, чтобы ты лезла в эти дела». «Я и так по уши вляпалась во все это», — резонно возразила я. «И имею право узнать, что происходящее означает. Ты обмолвился, что Итирус планирует захватить наш мир. Это правда?» Вашарий молчал, словно не услышав моего вопроса. Он наконец-то перестал распускать руки и отстал от моих коленок, глубоко о чем-то задумавшись. Лишь изредка размеренно постукивал пальцами по подлокотнику кресла. «Ладно». Когда я уже отчаялась дождаться от него какой-либо реакции, внезапно решился он. «Я все тебе расскажу. В конце концов, ты скоро станешь моей женой, а значит, на тебя обратят внимание. Точнее, как показали недавние события, тебя уже заметили. И нам очень повезло, что ты угодила в руки Итируса, который среди всех остальных игроков отличается просто-таки невероятным благородством по отношению к женскому полу и всегда соблюдает неписанные правила». Я вся обратилась вслух, предчувствуя долгий и интересный рассказ. Только бы нас не прервали. «Как я сказал ранее, мы с Дальшером считаем, что Итирус и остальные так называемые божества прибыли из другого мира, намного превосходящего наш по уровню развития магии». Негромко начал Вашарий, прежде обезопасив нас от подслушивания при помощи заклинания. «Киота, нельзя с уверенностью утверждать, что они хотят именно захватить нас, поскольку иначе это бы уже произошло. Я, если говорить откровенно, до сих пор не понимаю их мотивы и действия. Одно могу утверждать совершенно точно. Игроки никогда не действуют напрямую, только посредством смертных через так называемые договоры. Сам Итирус не может убить змею, но он должным образом подготовил тебя. Зачем ему это, не знаю, и точно так же понятия не имею, к чему это приведет. Чаще всего вмешательство в нашу жизнь игроков служит причиной кровопролитнейших войн. Но вот парадокс. Устранение змеи практически наверняка приведет к продлению мирного договора между варийцами и людьми». «Почему?» – въедливо вмешалась я, припомнив события двухмесячной давности. «Когда я разговаривала со змеей, то у меня сложилось впечатление, что, напротив, почти все ее окружение буквально жаждет войны с людьми. Недаром ведь они пытались убить меня, чтобы сорвать давнюю забаву своей повелительницы. Нет двух универсалов, нет привычной передачи престола». Суматоха передела власти является самым удобным моментом для нападения на противника, погрязшего в постоянных междоусобицах. «Не все так просто», – остановил мои разглагольствования Вашарий. «Киота, не забывай, что о ситуации с варийцами Ты знаешь со слов самой змеи. А ей было выгодно выставить себя в качестве своеобразного миротворца, выступающего единственной преградой между агрессивными варийцами и бедными несчастными людьми, которых в результате войны ждет изгнание с планеты. На деле все обстоит диаметрально противоположно. Аборигены Вария действительно до смерти устали от забавы змеи и всей этой непонятной чехарды со сменой правителей. Это настоящая глупость – сажать на трон верховного варана какого-то чужака, живущего мечтой о мести более удачливому родственнику. Змея бессмертна, поэтому уничтожить ее самостоятельно они не могли. Вот и пошли более сложным путем, сосредоточившись на поисках универсалов в новом витке многовековой игры. Убери змею как источник постоянного раздражения, и варийцы быстро успокоятся, вернувшись к своим исконным занятиям. Если честно, они, пожалуй, самые ленивые существа во всех открытых мирах. Из всех занятий предпочитают греться на солнце да поедать плоды драконьего дерева. Не нужны им новые земли и завоевания.